Виктор с супругой, они первыми были, кто открыл именно мессианское служение для русскоязычных людей в Израиле. И это было в Иерусалиме, это было 90-е годы еще. Понятно, что было много еще общин англоговорящих в то время. Может быть, не было много, но было достаточное количество. И ивритоговорящие уже были. Но в те годы была очень большая алия, и им пришлось проходить очень сложный путь, таких, знаете, пионеров, первопроходцев. Если мы сегодня сталкиваемся с определенным непониманием и как бы противодействием со стороны, скажем так, традиционного христианства протестантского, то в то время они столкнулись еще с большими препятствиями, трудностями. Тем не менее, проходя и проходят сегодня свой путь, свою дорогу, я знаю, что Юля редактировала и делали сидур мессианский, да, который вот Саша наш хазан любит пользоваться им, прибегает к нему. Переводила его, да, ну, формировали, как-то делали. То есть и сегодня пишут книги, занимаются работой, поэтому пусть Бог благословит, и пускай будет, как сказано в молитве, слово пускай упадет семенами в наше сердце. Спасибо, Ростислав. И первое, что, о чем я хочу сказать, это искренне поблагодарить вас за молитвы. И для нас с Юлей большая честь встречаться с вами вновь и поделиться тем, что есть на сердце и что бы хотелось донести. Во-первых, я большой сторонник таких глубоких связей между Севером и Иудеей. Это принцип библейский. Мы знаем, что Иешуа ходил с севера на юг и с юга на север. И это была не просто техническая сторона, не просто укрепление здоровья, но в этом был большой смысл. И я думаю, что этот смысл будет вновь нам представлен через какое-то время. И я думаю, что уже сейчас можно молиться за эту связь, за эту нерушимую связь, которая, может быть, как-то померкла или отошла на задний план сейчас, но, в принципе, она не может не осуществить себя, особенно тогда, когда Машиах вернется на эту землю. Еще я хочу сегодня коснуться очень важной темы, которая является приоритетом для достаточно небольшой группы верующих, как мессианских верующих, так и христиан верующих. Это тема Алии. И наша с вами задача будет сегодня понять, какое место Господь уделяет вопросу Алии, и если это место давать достаточно важное, а я в этом не сомневаюсь, то как он расположен к нам и что он от нас ждет, почему это важная тема для всех общин. И начать я хочу вот с чего. Несколько лет назад мне привелось быть в Финляндии, я там часто бываю, и мы сидели в таком типично финском доме, деревянном, с длинными скамьями. Это была гостиная дома, в котором я остановился, очень хороших, близких друзей. И вот хозяйка, мы разговаривали, обменивались информацией, что произошло, как дети. И вдруг она зарыдала и говорит сквозь слезы. Когда несколько лет тому назад евреи русские ехали через Финляндию, а за несколько лет через Финляндию маленькую проехало 25 тысяч русских евреев, иммигрантов, которые сегодня живут здесь большей частью. Она говорила, каждый раз, когда мы принимали новых репатриантов в нашем доме, вот в частности в этой гостиной с деревянными скамьями, каждый раз сюда входил Иешуа. А сейчас, поскольку нет потока иммигрантов, то как-то стало пустынно и скорбно в моей гостиной. Ну, я ее не то чтобы от доброты душевной, просто знал ответ, что это придет, это снова произойдет, снова потянутся потоки евреев из страны, в которой никто не знает, сколько там евреев. А последние находки и особенная увлеченность сейчас темой Анусим. Анусим – это испаноязычные бывшие евреи, которых охристианили, но они сохранили какие-то черты. Кто обрезание сохранил, кто шаббат сохранил. И вот сейчас в мае как раз будет конференция большая в Португалии. И из Нативии едет большая делегация обсуждать тему Анусим. Потому что самые большие оптимисты хотят, чтобы все Анусим вернулись в Израиль. А знаете, сколько Анусим в мире? Предполагаемых. 40 миллионов. То есть это не значит, что они все скажут, я еврей гордый, и будут бить себя в грудь. Но это значит, что 40 миллионам есть какие-то ключики и какие-то путеводные знаки к тому, что когда-то их пра-пра-пра-пра-пра-пра был какой-нибудь раввин где-нибудь в Толедо или где-нибудь на островах Атлантического океана. То есть не только мы сейчас находимся в ситуации, когда нам говорят, что наконец-то почти 70 лет прошло с войны последней, Холокоста, что сейчас только еврейское население мира достигло довоенного уровня. А это где-то 16-18 миллионов. Столько времени понадобилось, чтобы восстановить то, что без, как сказать, без ушло, без, какое слово сюда нужно ставить? Безвозвратно, спасибо. Безвозвратно ушло. Но, слава Богу, как я говорил, мне было чем утешить эту женщину. Я про 40 миллионов тогда не знал, но были другие цифры. В общем, для начала я хочу прочесть из 31 главы пророка Иеремиягу, и мы в основном будем сегодня вокруг этих бессмертных слов и описаний, и пророчеств вращаться. Это 31 глава Иеремиягу, знаменитая глава о Брит Хадаша, 8 стих, 31 глава, 8 стих. «Вот я приведу из их страны северной и соберу их с краев земли, слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними. Великий сон возвратился сюда». Вы согласитесь со мной, что когда говорят о чем-то надежном, о чем-то подкрепленном, тогда можно услышать, что оказывается помощь, вот как тут названо, хромой, слепой, беременной, родильницей, то есть выставляются не козырные карты, как мужчины здоровые, крепкие, с нами приедут в Израиль, а говорится больше вот о тех слабых частях населения. Но это говорит о силе тех, кто это собирается делать. В данном случае это пророчество Иеремиягу. Вот поэтому здесь такой набор довольно непривычный. Но мы знаем, что у Бога и у Иешуа, в частности, всегда была страсть именно к тем, кто, может быть, в глазах публики не заслуживал это. Это и грешницы, и публиканы, сборщики налогов, ну и другие слои населения, сироты, конечно, и вдовы. Это главное, и часто это ставится как признак освященности, признак того, что есть контакт и диалог с тобой и Богом, когда ты получаешь информацию именно о самых беднейших, самых несчастных, самых незащищенных слоев. Я думаю, что это очень актуальная задача и для всех мессианских общин, потому что вот годы занятий холокостниками в Иерусалиме меня натолкнули на мысль, и, в общем, эти годы свидетельствовали, что часто шума больше, чем есть действительные работы. Например, холокостниками в Израиле религиозные люди не занимаются или практически не занимаются. И есть много других сфер, в которых нет людей, которые бы занимались этими делами, потому что считается, ну, неважно, ну, какая разница, инвалид и все, проживет как-нибудь. Вот. Но это есть показатель не просто гуманности общества, это показатель понимания того, что Иешуа нам оставил как свое наследие. Он хочет, чтобы мы помогали слабым, чтобы мы были со стаканом воды там, где есть жаждущий, чтобы мы были там, где крепкие стены, человек сидит в тюрьме, его навещали. То есть вещи совершенно как бы на первый взгляд несущественные и неважные. На самом деле, те, кто хотят быть первыми, пусть будут последними, а последние будут первыми. Мы знаем этот необычный для народа принцип, который всегда проповедовал Иешуа. Итак, я читаю дальше. Значит, я приведу их из страны северной. Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением, поведу их близ потоков. Вот, дорогую ровную, на которой не споткнутся, ибо я отец Израилю, и Ефраим первенец мой. Значит, уже после призывов пророка Ишиягу о расчищении дороги для народа еврейского, который будет возвращаться домой, дорога очищена. Иеремиягу свидетельствует о том, что то, что просил сделать Ишиягу, это уже сделано. И мы видим здесь такую типичную картину для отношений очень непростых Израиля, и я не побоюсь тут сказать, что с женой его. Жена Бога – это Израиль. Это удивительное откровение, которое, я думаю, далеко не всеми и не так обще понято. Я уж не говорю о теологии замещения, которая это на пушечный выстрел такое заявление не подпустит. Но то, что мы знаем, то мы знаем, и пророк Ишиягу сказал, что Израиль – это жена. Жена, подумайте только, жена самого Бога. Они пошли со слезами. Вот поэтому всегда уходят со слезами, и всегда драматичные такие ситуации, но всегда есть утешение. «Слушайте слово Господа народа и возвестите островам отдаленным, и скажите – кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое. Ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся к благостыне Господа пшеницы и вину и елею, к агнцам и валам, и душа их будет, как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться». Я так подробно читаю, потому что слова чудесные. Слова чудесные обещают нашему народу и нам, я надеюсь, если мы доживем вот такое замечательное будущее. И такие обетования, они достаточно типичны для еврейских пророков. А значит, если для еврейских пророков, то для самого Господа, что вначале отпустить, напрячь поводок настолько, что будет больно шея, а потом с нежностью привлечь обратно Богу, показывая, что завет этот заключен не на несколько дней, пока Израиль не схулиганит опять, а на веки вечные. И это очень важно знать. Несколько лет назад мы с Юлей были на каком-то очередном христианском действий в Иерусалиме, очень неплохом. И на остановке, парковке мы совершенно неожиданно встретили раввина из Мизрахи, который шел по площадке этой парковочной с явным воодушевлением у него, явное было воодушевление. И он говорит нам, неожиданно совершенно, мы никогда его раньше не видели, что посмотрите, что творится. Творится, что христиане собираются на Суккот в Иерусалим. Это же исполнение слов пророчества. Вам не кажется, что это что-то совершенно невозможное, что-то совершенно невероятное? И вот он как бы начал свидетельствовать. Он читал Новый Завет несколько раз, он неверующий пока. Но тем не менее он очень много сотрудничает с христианами и видит в этом понимание правильного слова Писаний, что это сотрудничание должно продолжаться, сотрудничество, простите, и что эти связи будут крепнуть. То есть вторая такая линия, которая связи, первая – это Иуда и Галилея, а вторая – это мессианские евреи и религиозные евреи. Те, которые не задогматизированы, те, которые живут словом, те, которые питаются словом, плачут над словом. Им и открывается это. Впрочем, как и нам, верующим, далеко не каждому понятно. Я в своей жизни встречался Очень часто ситуация, когда люди просто этого не знают, что на Суккот народы будут подниматься в Иерусалим. Не в Нью-Йорк, не в какой-нибудь другой центр христианства. Красивый, спокойный, безопасный город. А именно у Бога есть вот такая страсть к тому, что для нас оборачивается опасностью, напряжением, трудностями. Но вот таков наш Бог. Слава Ему за то, что Он такой. И он был потрясен. И действительно, перемены, которые нас ждут, они невероятны. Это моя точка зрения. Я думаю, что мы увидим вещи, которых мы, в принципе, не могли ожидать. И мы увидим вещи, которые будут происходить с христианскими народами. Мы увидим и покаяние. То, что сейчас происходит, это, так сказать, первые неловкие и опасливые шаги в холодной воде. Это замечательно, что приезжает столько, 4-5 тысяч на праздники Кущи, на Суккот в Иерусалим. Это замечательные люди, которые действительно получили Божие откровение от самого Господа и живут этим откровением, и делятся с этим откровением не только с израильтянами, но и с своими соотечественниками. И это совершенно потрясающе. Но будет еще гораздо больше. Будет покаяние, которое будет трудно перенести. Будет прошение прощения. И нам даже трудно представить, что сокрыто за словами пророков в тех пророчествах, которые еще не исполнились. Те, которые исполнились, они тоже совершенно невероятны. Но поскольку мы современники, и в своем отечестве нет пророка, то до нас они не доходят. Но могли бы доходить, и дай Бог, если это получится. Итак, я сейчас смогу уже зачитать из Иеремии то место, которое для меня является сегодня центральным в нашем с вами разговоре. Это Иеремия 23. В начале главы пророк говорит о том, что он соберет остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться. Дальше он говорит о пастырях, которые будут знать души изгнанников, вернувшихся на родину, в Израиль. И он восставит Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и в его дни Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. Но для того, чтобы это произошло, нужно исполнить какие-то условия Божии. И вот эти стихи об этом говорят. Посему, 7 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израиля из земли северной и из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей». То есть мы видим это сейчас и слышим, и увидим и услышим позже, что есть одно определенное условие, одна смазка для того, чтобы дело Алии и возвращение евреев и освобождение Иуды и других мест в Израиле, без которого не может случиться это вообще никогда. Это Алия. Алия – это предусловие того, чтобы мы подошли к последним дням. Потому что если евреи не будут собраны со всего мира, то это не произойдет просто. А я знаю, что это произойдет. И как бы мы ни отчаивались получить хоть какую-то информацию, как это будет выглядеть, да, у пророков есть одно такое маленькое замечание, только одно – девочка жалуется, говорит своей маме, тесно. Значит, настанет время, когда в Израиле будет действительно тесно. Потому что будет очень много людей. Потому что многие евреи вернутся. Для Бога это очень дорого, чтобы евреи вернулись. И он очень радуется тому, что происходит в Афганистане. В Афганистане остался один еврей, Ицхак Коэн, и одна синагога, он ее охраняет. Мне она нет, но, тем не менее, есть выполнение того, что Бог наказал. Отправить всех из всех стран в одну страну, которую Бог избрал на веки вечные, на сионскую возвышенность. Это желание Бога. Но есть очень интересное в Библии и место, которое говорит, что да, Бог будет собирать евреев, но не всех. Не всех. Как бы Бог ни хотел, чтобы все евреи собрались когда-нибудь в Израиле, но не все. Это пророк Иезекииль, 20 глава, 38 стих и немножко дальше. «И выделю из вас мятежников и непокорных мне». Речь шла до сих пор именно о возвращении евреев на свою родину. И теперь вот это предложение. «Я выделю из вас мятежников и непокорных мне, из земли пребывания их выведу их, но в землю Израиля они не войдут, и узнаете, что я Господь». Есть много способов узнать, что Господь есть Господь. Он дает нам много путей. Но вот такой путь совершенно неожиданный, что некоторые евреи будут вытащены из страны обитания, направлены в Израиль, но до Израиля не дойдут. Если задаться вопросом, кто это может быть, я думаю, что может быть, хотя я не могу дать 100%, это те западные евреи, которые выступают против Бога активно. К сожалению, среди наших соотечественников и соплеменников, особенно отличающихся левизной, очень многие выступают против Израиля, очень многие выступают против права Израиля на существование и так далее. И так далее. Например, возможный оппонент президента Трампа, Сандерс, он не скрывает того, что, конечно, он не говорит, что он антисемит, но явно анти-Израиля. И я думаю, что такого рода людей не пустят в Израиль. Вот не пустят и все. Бог не хочет таких вещей, чтобы они происходили. На самом деле, сколько у нас вообще евреев, которые могут перебраться в Израиль? Ну, говорят, 14 миллионов сейчас. Я уже не говорю об Анусим, 40 миллионов. По всему миру, да, по всему миру, да. Мы знаем, что много евреев, не считая Израиля, конечно, в Америке и в Европе, и всех, мы всех их ждем. Мы не знаем, как это будет выглядеть. Сможем ли мы найти хоть какую-то норку, куда поселиться, потому что Нетания заполнена французами, Иерусалим заполнен американцами. Вот у вас, а русские везде есть, это правильно. Так что нас ждут еще чудесные события. Но что же за закономерность такая, что евреи не могут найти себе место жительства? Это наши предки, я имею в виду. Потомки Моше, Аарона и так далее. Почему им нужно было все время двигаться? И есть тоже совершенно удивительное место. Кажется, оно неуместно там. Это 30 глава книги «Дворим», «Второзаконие». Есть маленькая главка, которая состоит из двух частей. В первой части в 7 стихах или 8 изложена вся история еврейского народа. Причем Моше получил эту информацию, Бог, download, как сейчас говорят, или, как по-русски сказать, спустил информацию Моше, в то время, когда Израиль еще даже не был рядом с Иорданом. Он уже рассказал, что ждет. Если быть совсем кратким, то история, которая ожидает Израиль, она уже значительной частью исполнилась. Это то, что Бог выведет народ из Израиля, из Египта, и Израиль подбоченится и станет гоняться за идолами, Бог сердится за то, что Израиль предпочел идолов, и недоумевает, и действительно чувство такое, что Бог, которому все открыто и все понятно, не может понять, как может народ целый, которого вывели, за которым следили, за которым ухаживали, мягко стелили, хорошо кормили, Правда, в пустыне это все происходило. Не самый лучший климат. До переносных кондиционеров тоже тогда не было. Вот. Но как он может предать своего Бога, который проявил столько любви? Специально, много говорил. Как это вообще может быть? Что это за вероломство такое? Я не знаю, опять рядом с Богом писать не знает, это невозможно. Но, тем не менее, он искренне очень всегда поражается. И вот зачем Богу это нужно? Что это? Это какой-то шаг на пути большего плана, для исполнения большего плана. Вот эта 30 глава, Дворим, дает нам ответ, потому что он, ответ очень ясен. Он говорит, Господь Моше, что когда он вернет Израиль на место жительства отцов, он обрежет сердца. То есть есть такая прямая связь – спасение и эмиграция, спасение и алия. Бог не просто забирает евреев из разных стран и собирает их в Израиль. Он на пути, как многих из нас, наверное, здесь сидящих, так или иначе, обрезывал на пути, то есть спасал. И слово «спасение» появляется уже в Торе. О значении. Есть другие места, я не буду сейчас их касаться, но вот этот принцип, эта идея обрезанности сердца проходит через всех пророков. Например, у Иезекииля в 36-й, вы знаете, Бог меняет каменное сердце на сердце плотяное. И происходит это во время Алии, тогдашней Алии, сбора израильтян. Те израильтяне, которые видят, как Господь своей простертой мышцей и крепкой рукой вводит израильтян порциями или большими массами, как из Советского Союза, на пути он спасает. Наша община, которая в Израиле растет, она в основном питается именно нами с вами. Нас обрезали по пути. Кого за 2 года до отъезда, кого по приезде сюда. Но, тем не менее, это удивительная и важная связь. Людей, которые начинают выполнять Божию волю, их Господь и обрезывает, им Он открывает новую перспективу. Я буду кончать сейчас, но я хочу сказать одну вещь, может быть, неприятную. Есть 2 места в Торе. Одно Дворим, 28 глава знаменитая, и в книге Ваикра Левит, это 26 глава, где Бог выстраивает как бы последовательность наказаний за идолопоклонство. Как евреев в Галуте будут наказывать? Он говорит об этом наперед. Так вот, если посмотреть, внимательно текст почитать, то самое серьезное наказание для еврея – это жить в Галуте. И пусть ты живешь в Америке, и у тебя 5 Роллс-Ройсов, и замечательная работа, и из кранов ванной льется шампанское. Я не знаю, как можно еще быть богаче или удобнее жить, но оказывается это, так я эти вещи понимаю, это огромное наказание, потому что самое страшное, как там говорится, чтобы они хотят, чтобы вечером, чтобы скорее наступило утро, а утром, чтобы наступил вечер. Оказывается, это к тем, кто живет в рассеянии, даже самой благополучной жизнью. Бог очень жестко тут определяет, как и с чем быть. И вот мы с вами перед периодом, или мы вошли в этот период, я думаю, что правильнее сказать так, когда, как я сказал, будут происходить неожиданные вещи. К этому нужно быть готовым. Об этом нужно молиться. Очень много нужно молиться о нашей земле, о нашем правительстве и о нас с вами, потому что пока, может быть, нас не слышат, может, это и хорошо, но наступит время, когда нас Бог захочет, чтобы услышали. Наступит время, когда будут оплакивать того, кого пронзили, Бога, будут происходить времена замены каменного сердца на плотяное, или как в пророке Иезекииле написано, что еврей, который не имеет отношений с Богом и не живет в Израиле, он похоронен, он погребен. Заживо, да, получается заживо. Но Бог, опять же, дает нам полную силу верить в то, что Он не желает нам ничего плохого. Написано, что это будет некоторое воскрешение, что гробы евреев откроются, они выйдут и получат Духа Святого и отправятся в Израиль. Не забывайте, что это последняя часть. Мы часто буксуем на первых двух, там, спасение, крещение Духом Святым или что-то. А есть еще одна очень важная, по крайней мере для нас, это возвратиться на родину. И давайте молиться, чтобы не совершалось никаких ошибок в отношении тех, кто еще пока в Галуте. Там служители, они делают очень важную работу. Они собирают, ищут и отправляют. За них нужно молиться. И за тех, кто приедет в Израиль в ближайшие годы. И кто знает, может быть, ваша община будет именно той, которая будет заниматься очень успешно тем, чтобы эти новые люди, которые здесь будут жить не в самых легких условиях, возможно, чтобы они находили ответ на свои запросы и получали, главное, новое сердце. Не каменное уже, а плотяное. Да поможет нам Господь. Ит гадаль ве ит гадаш шмей раба бе альма дивра киротей ве ямлих малхотей бе хаехон о ве ямехон Ухае дехол бет Исраэль, багала увисман карив, ве имру амен. Егеш ме раба, ме ворах, ле Від пагар вітром мам веїд насе, веїд гадар, веїд але, вед калел шмет куча бріху. Лела мін кол бірхата, веширата. Туж бехата, венекемата, дамиран беальма, ве имру амен. Тит кабал, слодгону ваудон, дехол Израэль кодам. Авон дивишмая ве имру амен. Ешлама раба миншмая ве хаим. Алейно вехал кол Исраэль ве Имру амен. Осе шалом бим рамав, Оя се шалом алейно, Ве алкал Исраэль, Ве имру, имру амен.